Убить? Мысль была короткой и неприятной, как укол ржавой иглы. Самое простое решение. Никто ничего не узнает. Но что-то внутри воспротивилось. Одно дело – отстреливаться от бандитов, другое – хладнокровно добивать этих оборванцев, пусть и напавших первыми. Они были жалкими, доведенными до ручки. Жизнь научила меня многому, в том числе и тому, что грань между зверем и человеком порой очень тонка, особенно когда речь идет о выживании. К тому же, репутация палача мне была ни к чему перед моими же людьми. Отвести их к гильдам или другим местным племенам, сдать властям, это значило бы привлечь к себе ненужное внимание. Да и куда их тащить? И что с ними сделают те же гильды или власти? Скорее всего, ничего хорошего. Оставался еще один вариант, самый рискованный, но, возможно, и самый выгодный с точки зрения нашей ситуации. Взять их с собой. Да, это 7 лишних ртов. Да, это потенциальная угроза бунта или предательства внутри нашего и без того шаткого коллектива. Но с другой стороны, это 7 пар рабочих рук. На прииске люди нужны как воздух. А эти, доведенные до крайности, сейчас были сломлены и напуганы. Если дать им еду, работу и надежду на нормальную жизнь, с ними можно будет справиться. Главное, сразу показать, кто здесь хозяин, и держать их в ежовых рукавицах. Я вынул из своего заплечного мешка холщовый мешочек, в котором нес остатки провианта, и начал вытаскивать из него и складывать весь свой провиант обратно в заплечный мешок. Беглые смотрели на меня во все глаза, не понимая, что я задумал. «Сафар, нарежь вот из этого полос». Протянул я мешочек башкиру. Тот, используя нож, споро распорол мешочек по шву, потряс, похлопал ладонью, выбивая сор и пыль. В итоге получился кусок грубой, но чистой холстины. «Ты, детка, поищи поблизости подорожник», — сказал я старику. «Знаешь такой? Да не вздумай сигануть. Не то смотри». Я выразительно махнул кольтом. «Избавил бы мои рученьки от мучений», — попросил старик. «Режет веревка, боль по всем костям. Куда я сигану? Ноги не несут». Я поглядел на него, тщедушного, хилого, с бледными впалыми щеками, с ногами, подгибающимися в коленях, и развязал путы с его рук. Старик, прихрамывая, заторопился к лесу. Ефим молча сидел, прислонившись к стволу кривой березки. Видимо, от потери крови и пережитого шока он здорово ослабел. Глаза его были закрыты, он тяжело и прерывисто дышал. Беглые, тем временем, во все глаза смотрели на наши припасы, переложенные в котомку. Тут тот мужик, что был в широких портках, вдруг залопотал скороговоркой. «Дай поесть, господин, поесть, поесть». Живот выворачивает, оголодали, никакой мочи нет. Третий день маковой росинки во рту не было. «Кинь кусочек, а после убей хоть. Вкус хлеба забыл, напоследок хоть разговеться. Покорми, а потом и убей. Перед смертью хлеба хочу, картохи хоть сырой». Исхудали так, что порты с нас ползут. Он завыл и затрясся, заламывая связанные руки, заелозил на коленях по земле, пытаясь подползти ко мне. «Михайло!» — позвал его раненый Ефим слабым голосом. «Терпи, молитву читай, не вой по-жеребячи, боясь мят рождения ты человек». Но Михайло определенно забыл, что он человек. «Ладно, заткнись, накормим тебя, потерпи!» — крикнул я, чтобы он успокоился. Бродяга перестал выть, только жалобно всхлипывал, неловко тыча связанными руками в рукав, пытаясь утереть глаза. Приковылял старик, неся в руках пучок листьев подорожника. «Ай, заждались!» — на силу сыскал подорожничек. «Когда не надо, так его прорва кругом, а когда надо». Он вдруг покрутил головой, глубоко вдыхая воздух. Я взял у него подорожник, присел перед Ефимом. Выбрав самые крупные листья, наложил их на рану. Приложил сверху кусок холстины, перетянул обрывком веревки, завязал покрепче, осмотрел. Все честь по чести, и поднялся с земли. Но пациент мои старания не оценил. «Зря перевязывал-то», — слабым голосом сообщил Ефим. «Не дури. Отчего это зря? Кровь остановили, а рана не смертельная. Ни к чему. Все одно, повесит нас на каре, вздернут. Как есть вздернут. На каре? Замер я. Убили кого, что ли? За что такая крайняя мера?» — полюбопытствовал Левицкий. «Было дело. Из приставников он был. Наш мучитель. Произведен в надзиратели за особое усердие. Звали Чуркиным. Зверь, хуже некуда. Измывался над нами, как хотел. Старался, выслуживался. Мочи нашей человеческой не стало. Видит Бог, не со зла мы, а от безысходности. Бунт у нас поднялся прошлой весной. Ну, мы его и там сбежали. На силу сюда выгребли. Аппа. Да мужики-то, оказывается, Бежали скары как раз аккурат в то самое время, когда это делали и мы. Не со второго ли они острога, отчаянные? И как только добрались до этих мест, не сдохнув дорогой, а за что хоть сидели-то, невольно поинтересовался я. Пострадали, мил человек, за мир православный, вдруг заговорил старик, который все это время молча стоял рядом. Все мы, одной волости вепревской, что под Костромой, и вот не урожай вышел. Народ там оголодал, пухнул с голодухи, бунт учинил перед помещиком нашим, извергом, красного петуха ему в усадьбу пустил. Ну, на усмирение-то казаков вызвали, ну и коих саблями посекли, нагайками до полусмерти побили, а коих, в железные цепи да в Сибирь-матушку, безо всякого сроку, навечно определили. А мы вот, до Кары добрались, да и там не сладко пришлось. Вот и суди сам о наших грехах, а вы бы нас отпустили теперь, а, мы бы, вот вам истинный крест, откупились бы. Для полюбовного согласия ничего бы не пожалели, да только вот, нечем, нету у нас ничего, о, от полноты сердца все бы отдали, да нечем поклониться, голы мы, гальтипа и есть, ни кола, ни двора. Я слушал их сбивчивые, отчаянные рассказы, беглые каторжники, доведенные до отчаяния голодом и несправедливостью. Они напали на нас не от хорошей жизни. Мое решение созрело окончательно. Риск есть и немалый, но потенциальная выгода – 7 пар рабочих рук, которые сейчас готовы на все ради куска хлеба и шанса выжить, перевешивала. Главное – дисциплина и четкие правила. «Ладно», – наконец произнес я, и голос мой прозвучал твердо, не оставляя места для сомнений. «Вставайте, пойдете с нами, до нашего лагеря недалеко, там вас накормим, а дальше, видно будет, только уговор, и слушайте внимательно, никакого разбоя, никакого воровства, никаких глупостей и пререканий, слово мое, закон, малейшее неповиновение, и пеняйте на себя, жизнь я вам дарую, но и спрошу за нее строго, поняли?» Они смотрели на меня, не веря своим ушам, в их измученных глазах, еще полных страха, блеснула робкая надежда. «Поняли, господин хороший, поняли», – торопливо закивал старик. «Век за вас Бога молить будем, не подведем». Ефим и Михайло тоже молча, но энергично закивали. Я развязал им руки. «Пошли, только тихо, и чтобы без фокусов. Мои люди будут за вами присматривать». Так в нашей маленькой артели неожиданно появилось пополнение, 7 беглых каторжников. Я понимал, что иду на большой риск, но интуиция подсказывала, что этот риск может окупиться старицей. Первым делом их накормили, дали возможность отмыться и даже одежду выделили. Дав им немного отдохнуть, мы приставили их к делу, собирать дрова, помогать по лагерю. А я уже прикидывал, как их отчаяние и жажду жизни направить в нужное русло. Глава 20. На следующий же день поутру я провел блиц-переговоры с нашими новыми сотрудниками. «Значит, мужики, наши условия такие. Руб в день, работайте наравне с нашими. Кормим как положено, опять же, избу срубим. Идет, а зимой что делать будем?» Тут же спросил Ефим. «Ты сейчас о своей шкуре побеспокойся, что там на зиму загадывать?» Оборвал его Сафрон. «Ну, им ладно», — согласился тот, и контракт был заключен, как водится на Руси, посредством рукопожатия, со всеми. Никто не спорил и не показывал характер. Тут же выяснилось не особо приятное обстоятельство. После появления пополнения инструмента у нас стало в обрез. Очень пригодилась бы нам та вязанка кирок и лопат, что утонула тогда на перекате. Я вышел из положения, направив новичков на строительство исп. Разобрав топоры и пилы, они принялись за дело. Но было понятно, через пару недель вопрос об инструменте встанет в полную силу. Вечером мы сидели у костра, довольные проведенным днем. Воздух, густой и смолистый, пах прелой хвоей, сырой землей и горьковатым дымом костра. «Сколько нынче вышло, Захар?» — степенно спросил Тит у нашего главного вождитора. Тот ответил не сразу, пригладил сидеющую бороду, снял шапку, сверкнув обширной плешью. «Нынешний день 19 золотников. Наконец, важно, — произнес он, — а дай поглядеть». Тут же зажегся Сафрон. Захар слегка усмехнулся. Сунув пятерню за пазуху, он неторопливо пошарил там и, крякнув, достал тяжелый мешочек с золотым песком. «Вот, смотри, николи секрета не держу». Развязав тугой узелок, Захар разложил золото возле костра на тряпице. Все сгрудились, рассматривая блестящую в свете огня золотую крупку, пробовали на зуб небольшие самородки. Все были довольны. Все, кроме меня. «Так, 19 золотников, по 5 с полтиной за каждый,

тихо, но настойчиво произнес вождь, перекрывая шум. «Пойдем к огню, говорить будем». Я кивнул, оставив Левицкого и Сафара наблюдать за разгрузкой, и последовал за стариками к большому костру, который уже успели развести на берегу. Мы встали в стороне от основной толпы, но крики и плач доносились до нас, служа мрачным фоном разговора. «Ты вильнул их», — начал Ланга без предисловий, кивнув в сторону спасенных женщин. «Ты сделал, мы запомнить это, но какой плата?» — подал голос другой старик, указывая дрожащей рукой на тела убитых юношей. «Наша радуемся живой, но наша оплакивает мертвый, а их будет много, много-много. Манса шибко-шибко воюй». В отличие от Аранги, он неплохо говорил на русском. «Ты разволошил осиное гнездо», — продолжил Анга, и в его голосе зазвучал застарелый страх. «Не пластит. Придут, всех убьют». Я смотрел на них, на мудрых стариков, парализованных страхом. Я был измотан, но понимал, что именно сейчас решается все. «Ваша смерть уже происходила», — ответил я жестко. «Она происходила тихо, каждый раз, когда Джонка Тулишина или еще кого увозила ваших женщин. Вы платили дань страхам, и эта дань только росла. Я не начал войну, я лишь вытащил ее на свет. Да, возможно, они придут, а может и нет. Но теперь у вас есть выбор, которого не было раньше. Вы можете снова спрятаться и ждать, или можете сражаться». «Сражаться?» — горько усмехнулся один из стариков. «У нас луки и копья против их ружей. У вас есть мы», — твердо сказал я. «У моих людей ружья, которые бьют без промаха. Мы разбили их один раз, разобьем и снова. Но мы будем сильнее, если будем действовать вместе. Ваши охотники — наши глаза в тайге. Вместе мы сила, порознь мы легкая добыча. Выбор за вами». Старейшины замолчали, переглядываясь. Наконец Анга поднял глаза. Страх в них еще был, но поверх него проступила холодная решимость. «Твои слова тяжелы, но в них есть правда. Мы слишком долго жили, склонив головы. Хватит». Он выпрямился, и я увидел перед собой вождя. «Мы будем стоять с тобой, Курила Дахай. Наш род предлагает тебе дружбу». «Я согласен», — кивнул я. После того, как союз был заключен, я перевел взгляд на трофейную джонку, сиротливо покачивающуюся у берега. «Осталось решить, что делать с этим», — сказал я, обращаясь к Анге. «Сжечь», — тут же предложил самый опасливый из стариков, «или разбить на щепка, чтобы нет следа здесь». «Нет», — покачал я головой, «такое судно нам еще пригодится. Уничтожать его глупо. Ее стоит спрятать». «Хорошо спрятать. Есть такое место», — после недолгого раздумья сказал Анга. «В двух верстах отсюда, узкий приток, кругом камыш, с река плохо-плохо видеть. Мы отводить бжонка туда, мы прятать, никто не видеть бжонка». «Отлично, теперь о добыче». Я обвел взглядом тюки и ящики, которые мои люди уже начали выгружать на берег. «Победа у нас общая, значит, и трофей делим по-честному, пополам». Старики удивленно переглянулись, явно не ожидая такой щедрости. «Мы друзья, и это наше общее дело, быть готовыми к бою. Только нам понадобится помощь, чтобы перевести нашу долю и раненых в лагерь. Мы все привезем к твоя. Считай, что это уже сделать, друг», — твердо сказал Анга. «А пароход, он уже проходил?» — спросил я. Анга медленно покачал головой. «Нет, его еще не быть. Если пойдет, то уже скала. У него есть место, в двух верстах ниже мое стойбище, у кривая сосна. Там он всегда пристает к берегу. Брать дрова, мясо купить, рыба купить». Итак, нанайцы смирились с нашей дерзостью и теперь были согласны совместно противостоять маньчжурским бандитам. Несколько спасенных женщин нанайк, чьи стойбища были разорены и покинуты, решили пойти с нами. Так у каждого бывшего каторжника появилась по походно-полевой супруге. К моему удивлению, самый завидный из наших женихов, Сафар, выбрал себе девушку с изуродованными ступнями. Ее звали Улыкен. Надо сказать, что, хоть я никогда не был ценителем восточной красоты, в чем-то понимал Сафара, девушка была по-своему прелестна.